Начало третьей дорожки 14-й кассеты. Случайность же – то, что имеет основание и причину преимущественно не в самом себе, а в другом, что вытекает не из главных связей и отношений, а из побочных, что может быть, а может и не быть, может произойти так, но может произойти и по-другому. Важным вопросом философского детерминизма является вопрос о объективном познавательном статусе категории случайности. Суть проблемы заключается в следующем. Если принимать принцип причинности, что для концепции философского детерминизма обязательно, то и случайные явления следует считать причинно обусловленными. Но обязательным признаком причинной связи является необходимость. Следовательно, случайность тоже необходима, и объективное противопоставление необходимости и случайности лишается смысла. В истории философии предлагались два выхода из этой ситуации. Или случайность выводилась за рамки действия принципа детерминизма, и постулировалось объективное существование абсолютной случайности как ничем не детерминированного события, явления, процесса, или случайность объявлялась лишь продуктом нашего незнания причин того или иного явления. Первое решение вело к отрицанию принципа детерминизма, второе – к лишению категории случайности объективного познавательного значения. Но каким бы соблазнительным ни выглядело предложение отказаться в рамках детерминистского учения от объективного существования случайности, в конечном счете, оно ведет к абсурдным выводам. Если необходимости приписывается абсолютный, ни от чего независимый характер, то случайности действительно не остается места в науке. Необходимость такого рода приобретает характер рока судьбы, предопределенной миру раз и навсегда свыше. Как было показано ранее, и необходимость причинного обуславливания, и необходимость закона зависят от наличия определенных условий. Необходимость всегда опосредуется определенным кругом условий, наличие или отсутствие которых не всегда определяется необходимостью. Эта предпосылка лежит в основе познания наукой необходимости и целенаправленной деятельности людей по преобразованию окружающего мира. Смысл экспериментальной деятельности ученых заключается в создании таких условий, в которых исследуемая причинная связь или закон проявляет свое действие с необходимостью. В равной мере человек использует в своей деятельности знания законов, варьируя условия их действия. Необходимость относительна. Говоря о необходимости того или иного предмета, процесса, явления, мы всегда неявно или явно определяем и совокупность тех условий, по отношению к которым явления являются необходимыми. Приписывая относительный характер необходимости, мы одновременно должны приписывать относительный характер и случайности. Одно и то же явление может выступать и как необходимое, и как случайное, но по отношению к разным условиям. Одно и то же выступает как необходимое в одном отношении и как случайное в другом. Причем второй стороной этого отношения выступают условия, совокупность различного рода факторов, влияющих на процесс детерминации. При такой трактовке относительного характера необходимости и случайности существует опасность релятивизма. Может показаться, что различение необходимого и случайного событий определяется выбором круга условий, которые осуществляет субъект. Однако это не так. Сами условия существования того или иного предмета или процесса формируются объективно и тесно связаны с формированием внутренней сущности изучаемого явления. Материальные предметы, процессы, явления представляют собой определенные системные образования, относительно отграниченные друг от друга. Совокупность внутренних связей, лежащих в основе таких образований, как бы противостоит совокупности внешних связей, посредством которых они, материальное образование, связаны с другими. Внешние связи и выступают в виде условий, в которых реализуются внутренние существенные связи. Обращение к понятию условий является одним из путей обоснования объективного существования случайности. Другой путь обоснования объективного существования случайности был предложен Плехановым. Он отмечал, что случайность возникает как результат пересечения двух независимых причинных, закономерно обусловленных цепей или линий существования различных объектов. Необходимой является и последовательность событий, обусловленных внутренними закономерностями данного предмета. Такая последовательность образует линию его существования. Пересечение внутренне необходимых линий существования двух или более различных объектов в одной точке порождает случайность. Если два человека встречаются в определенном месте, не договариваясь о такой встрече, то встреча рассматривается как случайная. Она не входит в линию существования этих людей. Она могла быть, а могла и не быть. С другой стороны, если эта встреча планируется с обеих сторон и определяется интересами этих людей, то она является необходимой. Другим примером могут служить несчастные случаи, производственные травмы, дорожные аварии и так далее. Так, организация производственного процесса включает правила техники безопасности, соблюдение которых исключает травматизм. Относительно этих правил, несчастный случай на производстве не является необходимым, и если он происходит, то в силу случайного стечения обстоятельств. Объяснение существования случайности вариациями условий и пересечением необходимых линий существования не противоречат друг другу, а в известной мере совпадают. Например, дорожная авария выступает одновременно как результат пересечения двух независимых необходимых линий существования транспортных средств, но непосредственно дорожное происшествие возникает как результат возникновения непредвиденных обстоятельств или условий. Поломка ходовой части или рулевого управления, отказ тормозов, переход пешеходом дороги в неположенном месте, потеря водителем сознания в силу болезни и тому подобное. Все эти условия являются внешними по отношению к правилам движения и законам, по которым создается и эксплуатируется транспортное средство. Случайными в науке считаются также события, которые возникают при вариации условий. Случайными являются изменения в наследственной структуре организмов, ибо они определяются действием многих факторов, непосредственно не связанных с жизнедеятельностью. Случайным является выпадение той или иной стороны монеты при бросании, поскольку исходные условия бросания монеты определены образом варьируются. Соответственно, к необходимым относятся такие события, которые вытекают из существенных связей, и которые осуществляются в стабильных условиях. Необходимым является движение планет по неизменным орбитам. Оно определяется действием законов, изучаемых небесной механикой. Внешние условия движения планет относительно стабильны. К необходимым событиям относят также наследование организмами их видовых свойств. Этот процесс обусловлен действием законов, изучаемых генетикой. Механизм наследования также относительно независим от действия внешних условий. Любое случайное событие причинно обусловлено и по отношению к определенной группе детерминирующих факторов является закономерным. В связи со существованием случайных и необходимых явлений следует обратить внимание на утверждение: наука – враг случайности. Если понимать эту формулу в том смысле, что наука не должна интересоваться случайностью, то эта формула, безусловно, ложна и не соответствует практике научного исследования. Интерес науки к изучению случайных явлений и процессов возрастал в геометрической прогрессии, начиная с XVIII века. Для исследования случайных процессов были выработаны специальные, так называемые вероятностно-статистические методы исследования, которые широко используются в физике, биологии, социологии, в других науках. Однако, если эту формулу понимать как отрицание существования случайности, абсолютной, не связанной с необходимостью и не подчиняющейся принципу причинности и закономерности, то такая случайность действительно исключается наукой. Цель научного исследования случайных процессов и явлений – заключается в том, чтобы за случайностью обнаружить необходимость, причинную обусловленность, закономерность. Поэтому для диалектического детерминизма важно не только обоснование объективного существования случайности, но и выявление связи случайности и необходимости. Традиция анализа взаимосвязи, существующей между случайностью и необходимостью, была заложена Гегелем. Можно выделить несколько моментов, характеризующих взаимосвязь необходимости и случайности. Первый момент связан с пониманием категории необходимости и случайности как парных категорий, между которыми имеет место отношение диалектического противоречия. Они предполагают друг друга, не существуют друг без друга и вместе с тем отрицают друг друга. Ни случайности, ни необходимости не бывает в чистом виде. Второй важный момент связан с характеристикой случайности как формы необходимости. Необходимость всегда прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Так общественный прогресс, подчиняясь необходимым законам, осуществляется через массу случайных отклонений, которые могут приводить к попятным движениям. По отношению к общему прогрессу научного познания, открытие неевклидовой геометрии, именно Лобачевским, было случайным событием. Но само это открытие было с необходимостью подготовлено всем ходом развития геометрии в конце XVIII – начале XIX веков. Именно поэтому, независимо от Лобачевского, неевклидова геометрия была открыта также Бальяи и Гауссом. Все примеры так называемых параллельных научных открытий обнаруживают их внутреннюю необходимость. В тех случаях, когда мы имеем дело с динамическими закономерностями, случайность также показывает свое действие. Так, траектория полета снаряда однозначно определяется исходными условиями и законами динамики. Теоретически действие случайности здесь исключено. Но реальная траектория полета снаряда всегда отклоняется от расчетной в силу действия таких случайных факторов, как состояние атмосферы, ветер, температура, давление. В итоге снаряд летит по траектории, которая отклоняется от расчетной. И в этой траектории результируется как действие начальных условий и законов динамики, так и действие случайных факторов. Третий момент диалектики необходимости и случайности связан с пониманием случайности как дополнение необходимости. Наше познание в основном нацелено на раскрытие существенных и необходимых связей предмета, определяющих его существование. Познание сущности и закона одновременно является и познанием общего того, что характеризует целый класс однородных явлений. Но каждый представитель этого класса, наряду со всеобщими, имеет и индивидуальные черты, возникновение и проявление которых определяется случайностью. Полное знание о том или ином объекте будет достигнуто только в том случае, когда знание необходимых черт предмета будет дополнено знанием случайных, уникальных черт этого явления. Это требование дополнять знание необходимости знанием случайности особенно важно для таких отраслей науки, как геология, биология, история. Так, понимание процесса зарождения жизни на Земле должно базироваться на знании общих и необходимых закономерностей эволюции и возникновения новых структурных уровней существования материи. Но поскольку мы говорим о происхождении жизни в земных условиях, которые являются относительно уникальными, важно знать также и конкретные условия, существовавшие на Земле в период зарождения жизни, а они были в значительной мере случайными по отношению к общим законам эволюции материи. Равным образом и в гражданской истории изучение того или иного исторического периода базируется на знании общих законов зарождения, эволюции и смены общественных формаций. Но на ход истории в равной степени оказывает влияние физиологические и личностные особенности исторических деятелей, климатическое условие, географическая среда и так далее. По отношению к общему ходу истории они имеют случайный характер. Но они в равной степени важны для понимания тех конкретных изменений, которые происходили в развитии человеческого общества. Еще одна черта, характеризующая диалектику необходимости и случайности, связана с процессом их превращения друг в друга в ходе развития и эволюции материальных систем. Эволюция видов в органической природе осуществляется на базе случайных изменений, происходящих в генетических структурах отдельных организмов. Эти изменения являются случайными, поскольку детерминируются теми внешними условиями, которые относительно безразличны для организма. В ходе естественного отбора полезные для жизнедеятельности организма изменения закрепляются и со временем становятся его видовыми признаками. Тем самым из случайных они превращаются в необходимое. Этот механизм превращения случайных признаков в необходимые видовые признаки крайне сложен и изучается в рамках так называемой синтетической теории эволюции. Весь эволюционный процесс под определенным углом рассмотрения может быть представлен как последовательность превращения случайности в необходимость и обратно. Тоже можно сказать об исследовании процесса зарождения жизни. Существуют различные точки зрения на роль необходимости и случайности в процессе зарождения живого. Французский биолог Мано, анализируя проблемы происхождения жизни, приходит к выводу о фундаментальной роли случайности в этом процессе. Сам процесс зарождения живого представляется ему как цепочка случайных, маловероятных событий. Случайность в его концепции приобретает абсолютный характер и отрывается от необходимости. Бельгийские ученые Пригожин и Николис, анализируя физико-химические основания возникновения живого, показывают, что необходимость возникновения биологических систем коренится в некоторых общих физических законах, присущих нелинейным системам. Опираясь на эти идеи, ученый из ФРГ Эйген старается установить связь между случайностью и необходимостью в процессе возникновения биологических структур. Он отбрасывает абсолютную случайность как основной фактор, детерминирующий становление живого. В его концепции проглядывает идея трактовки случайности как формы проявления необходимости, а также идея их взаимопревращения в ходе биологической эволюции. Вообще говоря, диалектическая взаимосвязь между необходимостью и случайностью коренится в самом процессе развития материальных систем и связана с диалектикой превращения возможности в действительность в ходе этого процесса. Каждый реально осуществившийся этап процесса развития той или иной материальной системы порождает целый спектр возможностей ее дальнейшего развития. Потенциально реализация любой из этих возможностей в будущем является случайным событием. Но фактически реализуется только та возможность, для осуществления которой имеются в наличии необходимые условия. По отношению к этим конкретным условиям осуществляется возможность, оказывается необходимой, хотя первоначально она была только случайной. Превращение одной из возможностей в действительность порождает новый спектр возможных путей дальнейшего развития, и так до бесконечности. В таком представлении процесса развития одновременно происходит и превращение случайности в необходимость, и проявление необходимости сквозь массу случайностей. Параграф 6. Возможность и действительность. Вероятность. В широком смысле слова под действительностью понимается весь объективно существующий мир, объективная реальность во всей ее конкретности, вся совокупность налично существующих явлений, взятых в единстве с их сущностью. На последний момент в характеристике категории действительности обращал особое внимание Гегель, отмечая, что действительность есть ставшая непосредственным единство сущности и существования, или внутреннего и внешнего. Сочинение, 1929, том 1, страница 238. В более узком и специфическом смысле слова под действительностью понимают конкретное бытие отдельного объекта в определенное время, в определенных условиях. Действительность отдельного конкретного материального объекта – это его актуальное бытие. В этом значении категория действительности и сопоставляется с категорией возможности. Возможность – это такое состояние или такая ситуация, когда имеется одна часть детерминирующих факторов, но отсутствует другая их часть, или когда детерминирующие факторы недостаточно зрелы, чтобы возникло новое явление. Каждая материальная система, природная или социальная, сначала существует потенциально, а затем может стать действительностью. С этой точки зрения развитие представляет собой бесконечный процесс реализации одних возможностей и возникновения новых возможностей. Под возможностью понимается также то, тенденция возникновения, развития чего уже имеется в действительности, но что еще не стало наличным бытием. Если действительность есть актуальное бытие, то возможность – потенциальное бытие, это будущее, содержащееся в настоящем. В категории возможности отражаются предпосылки возникновения новой действительности, которая уже имеется в наличном бытии. Антонимом понятия возможности является понятие невозможного, то есть таких событий и явлений, возникновение которых исключается закономерностями, присущими действительности. Диалектическая взаимосвязь возможности и действительности проявляется в ряде отношений. Прежде всего, они предполагают друг друга. Всякая конкретная действительность содержит в себе возможность своего дальнейшего изменения и развития. И всякая конкретная действительность возникла как результат реализации ранее существовавших возможностей. В категориях возможностей и действительности мир характеризуется прежде всего с точки зрения его становления, изменения, развития. На этот момент обращал внимание еще Аристотель, когда характеризовал изменения как непрерывный переход возможности в действительность. Признавая диалектическую взаимосвязь этих категорий, научная философия в то же время подчеркивает примат в этой паре категорий действительности. Действительность включает в себя все возможности своего дальнейшего развития. Но ни одна возможность не охватывает всей действительности. Именно поэтому Гегель характеризовал возможность как абстрактный момент действительности, сочинение том 1, страница 240. Эти две категории, с одной стороны, выступают как категории диалектической концепции развития, а с другой – как категория детерминизма. Весь процесс развития в самом общем виде может быть охарактеризован как процесс зарождения и действительного определения спектра возможностей, дальнейшего сужения этого спектра до одной реальной возможности и дальнейшее ее превращение в новую действительность. Диалектика возможностей и действительности придает связность процессу развития, ведет к пониманию развития прежде всего как саморазвития. Действительность через порождение возможностей и их последующую реализацию как бы разворачивает процесс своего становления во времени. Разумеется, механизм этого становления может быть понят только на основе действия законов диалектики. Вместе с тем, в категориях возможности и действительности раскрывается сущность объективного процесса обуславливания. В них выражается закономерный характер процесса становления, конкретизируется диалектика взаимосвязи сущности, закона и явления, необходимости и случайности, причины и следствия. Связь категории возможности и действительности с категориями детерминизма проявляется в ряде отношений. Прежде всего, само определение понятия возможности содержит явное обращение к понятию закона, закономерности, регулярной обусловленности. Возможно то, что не противоречит законам функционирования и развития объекта, что предполагается действующими законами. Отрицание регулярной обусловленности процесса развития и становления делает бессмысленным само понятие возможности. Имеются разные виды возможностей. Существенное и несущественное, обратимое и необратимое, формальное и реальное, и другое. Обратимой возможностью называется такая возможность, с превращения которой в действительность первоначальная действительность становится возможностью. Пример. Превращение жидкого состояния воды в газообразное. Необратимой называется такая возможность, с превращением которой в действительность первоначальная действительность становится невозможностью. Пример – смерть человека. Для понимания существа формальной и реальной, абстрактной и конкретной возможностей, важное значение имеет следующие их связи. Разграничение предложено Шептулиным. Первые две соотносятся с необходимостью и случайностью. Вторые две – стадиями развития материальной системы. Возможности, которые обусловлены случайными свойствами и связями, считаются формальными. Таковой, к примеру, является выигрыш автомашины в лотерее. Для превращения их в действительность нужно, чтобы пересеклись в одной точке не две необходимые линии, что само по себе уже есть, как мы знаем, случайность, но чтобы пересеклось в одной точке множество необходимых линий. Приведем в примере случай возможен, но вероятность его близка к нулю. Это скорее даже не возможность, чем возможность. Реальные возможности – это такие возможности, которые обусловлены необходимыми сторонами и связями объекта. Пример. Возможность созревания овощей на огороде, когда имеется определенная температура воздуха, своевременное выпадение осадков и тому подобное. Абстрактные возможности – это возможности, для осуществления которых на данной стадии не могут сложиться соответствующие условия. Эти возможности могут появиться лишь при достижении материальным образованием более высокой стадии развития. Так, в Западной Европе при простом товарном производстве разрыв цепи ДТД в течение ряда столетий являлся лишь абстрактной возможностью кризиса этого производства. Лишь после 1825 года, как известно, такое нарушение естественного процесса более чем на столетие определило уже конкретную возможность экономических кризисов. Конкретная возможность – это возможность, для осуществления которой на данной стадии развития материальной системы могут сложиться соответствующие условия. Для превращения возможностей в действительность необходимо действие объективных законов, которые задают спектр возможных тенденций развития предмета и формирование определенных условий для реализации одной из возможностей. Принадлежность к категории возможностей и действительности к группе категорий детерминизма проявляется также через их связь с категориями необходимости и случайности. В той мере, в какой возможность может превратиться в действительность, а она может и не превратиться, она является случайностью. Но в той мере, в какой возможность имеет объективные предпосылки своего существования в наличной действительности, в объективных тенденциях ее развития, она обладает и необходимостью. На стадии превращения реальной возможности в действительность, возможность из случайности превращается в необходимость. Она как бы теряет случайную компоненту в своей природе. Более того, диалектика возможности и действительности, да и случайности и необходимости в определенных контекстах рассмотрения оказывается пересекающейся. В той мере, в какой случайность является формой выражения и дополнения необходимости, возможность является формой проявления и дополнения действительности. Эти две пары категорий органически связаны друг с другом. Особенно тесная связь категории возможности с категориями необходимости и случайности обнаружилась в дискуссиях по проблемам детерминизма и причинности в квантовой механике. Для количественной оценки возможности в науке разработано понятие вероятности. В конкретных науках было развито несколько понятий вероятности – классическая, частотная, диспозиционная, логическая, математическая и так далее. На базе частно-научных представлений о вероятности в настоящее время формируется философское понятие вероятности. Вероятность – это количественная мера возможности. Вероятность характеризует те пределы, в которых существует возможность. Она определяет степень близости возможности к осуществлению, к действительности. Вероятность указывает на величину основания возможности в реальной действительности. Конец.